«Убей! Ты этого не стоишь!» – бросил Ильчон и посмотрел на Суньмина. «Я хотел внушить тебе страх, но не смог показать полную силу. Я думаю, что увидел достаточно». «Да, я даже не размялся», – с улыбкой ответил глава Самарён. Он чувствовал расстояние между ними, понимал, насколько разнятся их уровни. Суньмин сглотнул, понимая силу настоящего мастера превосходства. «А что будет дальше?» «Дальше?» – переспросил Хаджу. «Он достиг предела людских возможностей. Если он перейдет и эту черту, он больше не будет человеком. Он станет нечистью?» «Нет, не говори так. Это оскорбление для него. Нечисть – это монстр, которым становится, отвергая человечность. Люди становятся кровопийцами, превращаясь в вампиров. Черные маги отдают свое тело королю магов, и из-за проклятия становятся личами. Кто-то заражается и превращается в оборотня. Человек поглощает силу нелюдя и становится монстром. Он достиг этого уровня только одним мастерством. Нельзя назвать его нечистью. Правильно будет сказать, что он превзошел человечность. Кажется, он на другой ступени эволюции, но его тело все еще человеческое». Хаджу искренне был восхищен. Глава Самарён был самым сильным человеком среди всех. «Здесь больше ни на что смотреть». Ян Ильчон поднял голову и уставился вдаль. Черный дракон задумался. Он знал, что проиграет, если встретится с главой Самарён. Даже в идеальном состоянии проигрыш был гарантирован, а после встречи с Джу Воном черный дракон к тому же был ранен. Он опробовал эликсиры, магию и другие способы исцелиться, но ничего не помогало. Черный дракон сжал зубы и потер ребро. Будь рана от когтей оборотня чуть глубже, и его тело бы просто разделилось на две части. Это непростая рана. Говорят, что он отравлен, и его это раздражало. Полудракон мучается от яда. Почему ответа нет? Черный дракон знал, что столкновение с Ян Ильчоном закончится проигрышем, но не мог покинуть свою резиденцию. Он стал главой Мурима по приказу Мусина, по приказу медиума, и без их разрешения не мог покинуть пост. Как же грустно. Черный дракон посмотрел на шар. Медиум и сама удивилась тому, что глава Самарён лично вторгся в Мурим. Она сказала подождать, но прошло уже достаточно времени, и до сих пор медиум не вынесла решения. Черный дракон прикусил губу и задумался. Глава Самарён, конечно, силен, но не вторгнется же он в резиденцию. Внезапно здание задрожало. Черный дракон схватился за голову. Сумасшедший. Надо было просто проигнорировать всех и сбежать, подумал он и встал. Глава 279. Черный дракон и Ян Ильчон напустился. Вокруг него лежали воины Мурима, но никто из них не умер. Он решил, что убийство не отразит всю его мощь, из-за чего было принято решение пленить всех. Уныние главы Самарён могло разбавить только сложное подавление, а не легкое убийство. «Он не убегает», – пробормотал мужчина, посмотрев наверх. Суньмин этого не чувствовал, но его учитель точно знал, что наверху башни кто-то находится. На лице Ильчона растянулась широкая улыбка. Он был доволен присутствием черного дракона. Он считал его достойным противником, с помощью которого он сможет показать своему ученику силу. «Есть какие-нибудь требования?» – спросил Ян Ильчон у Суньмина. «Требования?» – Суньмин не мог понять, о чем говорит его учитель, и покачал головой. Тот лишь засмеялся. «Я о том, что произойдет, когда я схвачу черного дракона. Если хочешь, чтобы я что-нибудь сделал, то говори сейчас. Вы можете схватить его за 10 секунд, 10 секунд, хм, мужчина нахмурился. Он потер подбородок и покачал головой. Я не сражался с ним раньше, поэтому точно не знаю, но я постараюсь. Суньмину показались его слова высокомерными. Черный дракон находился на уровне короля копий, несмотря на то, что уступал главе Самарён, Мусину и Комсону. К тому же, он был наполовину драконом, и имел физическую силу, не имеющую связь с Ци. Суньмин проиграл королю копии и был уверен, что проиграет и черному дракону. А Ян Ильчон думал не о победе и поражении, а о том, чтобы победить его за 10 секунд. Суньмин вспомнил, с какой легкостью его учитель разобрался с техникой Тагу Бонджин. Все, что он делал, отличалось от использования давления дракона. Только благодаря Нигун он нанес раны сотням человек, да и его способность контролировать силу впечатляла. Суньмин не умел так искусно управлять Нигун. Он использовал давление дракона, но результат сильно отличался. «Он идет», – пробормотал Ян Ильчон. Черный дракон, излучая темную ауру, медленно спускался вниз. Он увидел, как воины Мурима лежали на полу, и видел среди них даже тех, кто занимал довольно-таки высокие позиции. Что за бесполезные нет, Черный дракон тяжело вздохнул. На самом деле, их не стоит винить. Хоть это и резиденция Мурима, мастера не всегда находятся здесь в большом количестве. Ирия велика, и хоть Мурим не имеет влияния на всей ее территории, они отвечают за огромные земли фракции. Муримы работают за пределами резиденции, а сейчас в Кроне находится несколько фракций именитых семей. Здание Мурима в Кроне – всего лишь символ, не имеющий реальной мощи. Маленькие фракции и семьи подчиняются Муриму, но не являются его частью. А те мастера, что действуют вне фракций, в основном становятся врагами Мурима. Да, результат остался бы прежним. Вскоре он достигнет земли. Черный дракон сжал кулаки. Даже собрав всю силу Мурима и фракции, они не смогли бы остановить Ян Ильчона. Он – монстр. Черный дракон никогда не сражался с главой Самарён, но чувствовал, какой силой тот обладает. Он сравнивал его с Мусином, которого встретил 100 лет назад. И если их сравнить, не получается. Неизвестно, насколько силен Мусин, если он призовет всю свою мощь, но черный дракон не мог подавить страх и уважение перед главой Самарён. Неужели обычный человек может быть действительно настолько силен? В чем причина вашего появления? Он подавил свой страх и задал вопрос Ян Ильчону. Они находились на небольшом расстоянии друг от друга, и мужчина осторожно смотрел на незваного гостя. Отношения Самарён и Мурима неплохи, да и Мурим не объявлял войну Самарён. Это была правда. Хоть Мурим и пытался вторгнуться в Самарён в отсутствие главы, но, кроме этого, между главами фракции не было личных конфликтов. Дело в призрачном копьеносце – это не то, чем стоило гордиться, но неужели это действие оказало такое влияние, что сам глава Самарён решил вмешаться? Причина – пробормотал Ян Ильчон. Он снова скрестил руки за спиной и покачал головой. Причина не в отношениях между Муримом и Самарён. Тогда в чем дело? Ты легкая мишень. Черный дракон замолчал. Он не понял, о чем говорил глава Самарён. Нет, даже не пытался понять, не хотел понимать. Все-таки здесь Мурим, он глава этой фракции, а его противник глава Самарён. Вы не думали, что? Нет, Ян Ильчон прервал черного дракона. Нет смысла. Мужчина засмеялся и свежей походкой пошел вперед. Считай, обратился он к Сунмину. Понятно, что именно ему нужно считать. Сможет ли учитель сломить черного дракона за 10 секунд? Ян Ильчон действительно собирался это сделать. Сунмин моргнул и упустил момент, когда глава Самарён начал двигаться. Черный дракон был на уровень выше Сунмина и мог это подметить, но только этим атаку не остановить. Черный дракон призвал технику защиты. Он не мог и представить, что Ян Ильчон нападет на него, даже ничего не сказав. Но было слишком поздно. С оглушительным шумом тело черного дракона взмыло в воздух. Он не понимал, что случилось. Он видел, как кости превратились в прах, а к горлу подступила кровь. Он пропустил удар. Чем? Куда? Как? Черный дракон попытался возвратить баланс в воздухе. Кван. Тело черного дракона откинуло в противоположную сторону. Спина болела. В этот раз не было времени даже установить защиту. Техника защиты была бессмысленна. Неизвестно, чем его атаковали, но глава Самарён пробил технику защиты и чешую черного дракона. Однако, черного дракона, получавшего удары, охватил гнев, и он начал призывать Нигун. Вокруг него начал собираться черный свет. Он превратился в шар, внутри которого и расположился сам черный дракон. Его лицо исказилось. Понятно, быстрые удары прекратились, но не может же такого быть, чтобы сам глава Самарён устал после двух атак. Он специально дал время. Ян Ильчон стоял со сложенными руками и смотрел на черного дракона. Агрх, глаза черного дракона изменились. Это были глаза дракона. А-а-а, закричал он и взмыл в воздух. Нет, это не злость. Сунмин крепко сжал кулаки, наблюдая за происходящим. Черный дракон начал собирать свет вокруг себя. Ильчон в это время терпеливо ждал. Внезапно с оглушительным звуком свет разлился вокруг. Черный дракон со всей силы выпалил драконье дыхание. Он сделал это в образе человека, а не дракона, но это все равно не повлияло на мощность атаки. Ян Ильчон выставил правую руку и поднялась энергия. Дыхание черного дракона разорвалось под натиском Нигун главы Самарён. Мужчина не мог поверить, что его дыхание так легко исчезло, а Ильчон лишь слегка улыбнулся. Черный дракон сжал зубы, а кровь полилась из его рта и носа. В какой-то момент глава Самарён оказался прямо перед своим противником и ударил его кулаком. Чешуя и техника защиты не имели смысла. Защита черного дракона выглядела пустяковой перед главой Самарён. Мужчина, харкнув кровью, взмахнул руками. Все изменилось. Сунмин больше не видел слабого места, но не Ян Ильчон. Он видел достаточно, чтобы пробить даже преобразившегося черного дракона. В его груди появилась впадина. Черный дракон, шатаясь, отступил назад и раскрыл глаза. Он поднял дрожащие руки, которые были вывернуты под неестественным градусом. Глава Самарён ударил не только в грудь. Он воспользовался всеми слабыми местами. Разница слишком большая. Они оба на уровне превосходства, но бой шел в одностороннем порядке. Он знал, что глава Самарён силен, но не знал, что настолько. Даже представлявший опасность Джу Вон не мог сравниться с ним, не говоря уже о короле копий. Даже если они втроем набросятся на главу Самарён, не факт, что они смогут одержать победу. Эта сильная разница вогнала черного дракона в отчаяние. Он полукровка, но все равно дракон. Гордость заставила его забыть о здравом смысле. Он закричал и набросился на главу Самарён, пока тот спокойно качал головой. «Я закончу за 10 секунд». Черный дракон был не так силен, как ожидалось. Изменилось бы что-либо, будь он в хорошем состоянии, его тело двигалось неестественно. Как бы глубока ни была рана, он не собирался его жалеть. Черный дракон что-то почувствовал. Последние слова, которые он услышал. «За 10 секунд», — довольно произнес глава Самарён. Черный дракон потерял сознание и не мог подняться с земли. Ян Ильчон гордо подошел к Сунмину. Парень не знал, что сказать. Он стоял с широко раскрытыми глазами и разинутым ртом. Движения учителя были неуловимы. Он победил голыми руками, и этого оказалось достаточно. Глава Самарён двигался быстрее, чем энергия. Его тело было совершеннее, чем любое оружие. При нападении на Ким Джон Хёна Сунмин убежал от черного дракона, потому что не был уверен, что сможет пробить его защиту. А Ильчон пробил чешую голыми руками. Наблюдая за этим, Сунмин впал в ступор. «Что теперь? Нужно уходить. Разве не очевидно?» — ответил мужчина и осмотрелся. Все мастера Мурима и открытых земель лежали вокруг, и никто из них еще не пришел в себя. «Идем в карету». А черный дракон? Ян Ильчон насмотрелся. Черный дракон, истекая кровью, взмыл в воздух. «Заберем его с собой. Что? Нужно еще его допросить, а сюда скоро стекутся другие воины. Лучше просто забрать его. Это не опасно», — Сунмин сдержал подступающие к горлу слова. «А все потому, что он понимал, что это не так». Глава 280, Черный дракон 2. Сунмин переживал, как бы их повозка не подверглась атаке, пока их с Ян Ильчоном не было, но по возвращении он увидел, что карета осталась нетронутой. Как и наставлял учитель, Ихва внимательно следила за происходящим, а Скарлетт сидела внутри и наслаждалась чтением. Увидев ее расслабленный вид, Сунмин слегка успокоился. «Господин», — Ихва первой заметила подходящих Сунмина и Ильчона. Услышав это, Скарлетт захлопнула книгу, которую читала. Она подняла взгляд, и ее глаза тут же округлились, когда она увидела тянущееся за главой Самарён тело черного дракона. «Это что, глава Мурима?» — сказал Сунмин, и тут же осознал нелепость происходящего. Они с учителем вторглись на территорию Крона и разгромили его защитников буквально за пару часов. Охранники валялись без сознания с пеной у рта, а сотня мастеров открытых земель, использующих мощную технику, и черный дракон были с легкостью побеждены. «И вы думаете, что после этого все будет в порядке?» — Скарлетт состроила недовольное выражение лица. Хотя она принадлежала к гильдии магов, она знала, в каких отношениях находятся Мурим и Самарён. В ее представлении Ян Ильчон совершил из ряда вон выходящий поступок, приехав сюда лично. Сунмин не отвечал, потому что зачинщиком был не он, а его учитель. «А что не так?» — сказал глава Самарён, открывая дверь повозки. Он закинул тело черного дракона внутрь и отдал приказ отправляться. Мужчина не сообщил место назначения, но Ихва сама поняла, куда нужно направляться. По их плану после Крона идет Травия. Они собирались туда для того, чтобы встретиться с королевой вампиров Джиниэллой и узнать у нее, какое же будущее она видела. Хотя Скарлетт выглядела немного обеспокоена, снаружи ей сидеть не хотелось, из-за чего ей приходилось находиться внутри. Весь рот и подбородок черного дракона были измазаны в пене, что немного настораживало девушку. «Он вообще жив? К сожалению, его нельзя убивать», — ответил Ильчон и сел напротив главы Мурима. Сунмин же сел рядом с черным драконом, и как только все заняли свои места, карета тронулась. Глава Самарён взял черного дракона за руку. «Агрх!» — по его телу пробежал ток, и он приоткрыл глаза. Он хотел было закричать, но скопившаяся в горле кровь не дала этого сделать. Черный дракон закашлялся, и чуть было не испачкал сидящего напротив главу Самарён, но прямо перед его носом кровь испарилась. Сун Мин же был разочарован таким ходом событий. Ему бы хотелось увидеть, как учитель сидит и недоумевает, измазанный кровью. «Думаешь, мастер такого уровня способен облажаться на пустом месте?» — хмыкнул Хаджу. «Кажется, ты его и вправду признаешь. Еще бы, он как минимум заслуживает стакан хорошего алкоголя за то, что голыми руками разобрался с полудраконом. Если бы я встретил его при жизни, то сделал бы своим собутыльником». Видимо, Хаджу действительно воодушевился возможностями главы Самарён. Сун Мин, поняв это, сам того не замечая, ощутил недовольство. А поскольку Хаджу был связан с ним, то дух тут же уловил эти изменения в настроении и рассмеялся. «Эй, ты что, ревнуешь? С чего бы мне ревновать? Да потому что тебе я такого ни разу не говорил. Ты КХМ, тебя хоть на роль собутыльника и не возьмешь, но, по крайней мере, ходишь ты неплохо. Заткнись, это же факт, что ты слабее», — подтрунивал Хаджу, но парень проигнорировал его. В это время черный дракон пришел в себя и глубоко вдохнул. Он собирался что-то сказать, но из-за вмятины на груди речь ему давалась тяжело. Не будь он полудраконом, то, скорее всего, уже давно бы погиб. Глава Самарён кинул ему флакон с эликсиром. «Пей». Черный дракон нехотя последовал указаниям. Он не был связан, но прекрасно знал, что случится, если он попробует сбежать или напасть на окружающих его людей. Прежде чем он успеет что-либо сделать, его поймают и убьют. Поэтому он даже не пытался противиться и просто выпил эликсир. Его раны затянулись, и он протяжно вздохнул. «Чего вы от меня хотите? Все зависит от того, что ты можешь дать». Ян Ильчон по-прежнему был без маски, понимая, что может понадобиться подавить недовольство черного дракона. Даже не так, он был без маски просто для того, чтобы показать свое превосходство и не дать главе Мурима даже повода для попытки бегства. Он как бы говорил: «У тебя нет ни единого шанса, так что даже не пытайся». Черный дракон опустил взгляд в пол и пробормотал: «Сперва назовите ваши требования. У меня есть несколько вопросов. Было бы хорошо, если бы ты ответил на них честно. Думаю, в моем положении у меня нет других вариантов. Кто знает, ты жить хочешь?» – спросил мужчина, сверляя его холодным взглядом. Черный дракон взволнованно кивнул: «Клянусь говорить только правду». Даже после этих слов Ян Ильчон не изменился в лице. Сун Мин осторожно разглядывал черного дракона. Он слышал о Чон Вэчоне от Квон Джона, но он сильно отличался от черного дракона по занимаемой позиции. Последний выглядел так, будто знает в разы больше, и может рассказать об этом. «Цель Чон Вэчона противоречива», — сказал Ильчон. «Они собираются уничтожить всю нечисть. Слышал, они и эльфов за людей не считают, но ты ведь тоже не человек, ты полудракон, верно? Так почему ты преследуешь те же цели, что и Чон Вэчон?» «Я следую не за Чон Вэчоном, а за Мусином», — ответил он, закрыв глаза. 100 лет назад я встретился с Мусином. Точнее, он нашел меня. В то время я искал следы других драконов. И что, тогда Мусин сказал, что в этом мире больше не осталось драконов. Они оставили Рию уже несколько сотен лет назад и перебрались в другой мир. Сун Мин и Хаджу не удивились его словам. Он и не сказал, куда именно перебрались драконы, и лишь сообщил известный им факт о том, что они пропали. Разумеется, я не поверил ему. Я сказал не нести чепуху, после чего завязалась драка и я проиграл. И Мусин еще раз сказал, что драконов больше нет в этом мире. Они осознали, что больше не могут жить в этом мире и отправились в другой. Казалось, он вспоминал этот момент с грустью, потому что его голос окрасился печалью. «В тот момент я не ощущал ничего, кроме пустоты. Я полудракон, и я не мог жить в окружении людей. Мне хотелось встретить подобных себе. Если честно, мне даже хотелось встретить отца, который бросил нас с мамой. Но в тот момент я понял, что всем моим желаниям не суждено сбыться». Черный дракон посмотрел на Сун Мина, точнее, на доспехи, в которые был одет парень. «Могу я спросить кое-что? Эти доспехи, они из чешуи дракона?» Вместо Сун Мина ответил Ян Ильчон. Парень посмотрел на того гневным взглядом. «Зачем лишний раз злить дракона?» Сун Мин поглотил сердце его отца, а доспехи были сделаны из его чешуи. Услышав слова главы Самарён, черный дракон задрожал. Перед ним находился его враг, Агрх. В мужчине закипал гнев, и Сун Мин тут же отреагировал. Он поднял руку и ударил черного дракона по лицу. С глухим звуком его голова опустилась вниз. Хотя глава Мурима и чувствовал себя униженным, его ярость поутихла. В этой ситуации главным был Ян Ильчен. Так вот, Мусин поклялся, что если я за ним последую, то однажды он отправит меня в мир, в который перебрались драконы. Ты поэтому следуешь за Мусином, как видите, да. Думаешь, есть вероятность того, что слова Мусина окажутся правдой? Да, в своем ответе черный дракон ничуть не сомневался. Господин Ян Ильчен, я признаю, что вы невероятно сильны, сильнее любого человека, но у Мусина есть и другие тайны, помимо его силы. Он знает о конце этого мира и готовится к нему. Как только речь зашла о конце, черный дракон огляделся по сторонам. Видимо, он знал о всадниках конца. Об этом говорило его поведение. А это значит, что Мусин действительно в курсе происходящего и готовится к надвигающемуся концу. Думаю, спрашивать об этом бессмысленно, сказал Сун Мин. Он уже попадал в такую ситуацию. Разговоры о конце под запретом. Как только начнешь о нем говорить, так всадники тут же сделают свое дело. В Харасе Авиль смог остановить их вмешательство с помощью магии Грейс, но в этот раз они не под его защитой. «Где Мусин?» – спросил задумавшийся ненадолго Ян Ильчен. Услышав его вопрос, черный дракон опустил голову. «Не знаю. Мусин ушел, чтобы встретиться с маленьким дьяволом. Но сейчас я не могу с ним связаться, поэтому не знаю, где он находится. Где он был в последний раз? В горах Хюджиль». Поскольку черный дракон поклялся, сейчас он говорил правду. К тому же, Сун Мин помнил это место. Юг, Армур, Яна, Марен. В его памяти всплывали названия, связанные с этим местом. Значит, Мусин сейчас у озера, где Яна взяла свою силу. Он ушел, чтобы встретиться с маленьким дьяволом. Неужели Виджи Хюн сейчас там? Ян Ильчен посмотрел на задумавшегося Сун Мина и нахмурился. Он спросил у черного дракона. Он схватил маленького дьявола? Не знаю, он ничего об этом не говорил. Но не думаю, что ему удалось поймать ее. Иначе он бы не пропал без вести. Зачем она вам нужна? Спросил глава Самарен, захрустев костяшками. Услышав это, черный дракон будто окаменел. Ответ на вопрос о причине, по которой им нужна маленький дьявол, был в другой категории, чем все остальные вопросы, заданные ранее. Если я отвечу вам, черный дракон поклялся, поэтому вариантов у него было немного. Возможно, Мусин убьет меня. Думаешь, меня это волнует? Спросил Ильчен с улыбкой. Черный дракон прикусил нижнюю губу. Если он ответит, то Мусин его убьет. Если он продолжит избегать ответа, то погибнет из-за нарушенной клятвы. Выхода у него не было. Раз уж так, то из двух зол нужно выбирать меньшие. Ян Ильчен тем временем, не дождавшись ответа, усмехнулся и спросил. «Хочешь в Самарен? Что? Если не хочешь больше следовать за Мусином, то приходи в Самарен. Ты стоишь того, чтобы защищать тебя. Вы предлагаете мне предать Мусина? Думаю, ты не так глуп, и понимаешь, что он не выполнит свое обещание». Взгляд мужчины дрогнул. Мусин пообещал черному дракону отправить его к остальным сородичам. Он не мог отказаться от этого. Глава Самарен повторил. «Чего ты так боишься? Думаешь, я расскажу все Мусину? Проблема не в этом. Он и без вас узнает о моем предательстве. Он провидец, что ли? Что-то вроде того», — с грустью ответил черный дракон. «Черт, он не мог выбрать. В любом случае его ждала смерть. А этого он, разумеется, не хотел. И для того, чтобы не умереть, черный дракон поднял взгляд на Ян Ильчена. Если я перейду на вашу сторону, вы действительно защитите меня?» «Да». Черный дракон снова выругался. «На стороне Мусина стоит медиум», — наконец ответил он, тяжело вздохнув. «Маленького дьявола преследуют именно из-за нее. Я и сам не знаю, правду ли говорит медиум, но Мусин всегда ей верит». «Медиум, значит», — глава Самарен потер подбородок. Черный дракон понял, о чем думает Ильчен, и продолжил говорить о причине преследования. Если верить словам медиума, маленький дьявол – непредсказуемое существо, но как вам кажется, ее слова имеют смысл. Я не понимаю, как девчушка, которой 30 нет, может навредить тем, кто идет одной дорогой вот уже несколько сотен лет. Услышав его слова, Ян Ильчен и Сун Мин переглянулись. Парень не понимал, о чем идет речь. Он прошел испытание Тинера, пережил гору Муши и поглотил черное сердце. И все это в совокупности позволило ему достичь того, что он сейчас имел. Но Виджи Хюн была другой. Врожденный талант? Ха-ха, бред. Ян Ильчен, Мусин, да даже я, мне всегда казалось, что нам достает таланта. Но вот назвать маленького дьявола талантливой будет слишком. Ей многого не достает, и мне кажется, что кто-то просто старается выставить ее в таком свете. Вы только из-за этого преследуете ее? Нет, конечно, ее навыки не стоят того, чтобы Чон Вэ Чон сосредоточили на ней свое внимание. Маленький дьявол, она просто нужна нам. Не ее сила, а сама она, целиком. По словам медиума, она слишком сильно влияет на правила. Правила? О чем ты? Я не знаю. Об этом не говорит ни медиум, ни Мусин, но я слышал, до этого он не говорил ничего лишнего, но, продолжив разговор о медиуме и Ви Джи Хюн, он больше не сможет принадлежать Чон Вэ Чон. С помощью маленького дьявола можно вмешиваться в эти правила. Правила, тихо пробормотал Сун Мин. Я тоже этого не понимал, поэтому спросил у Мусина, о чем он говорит, на что услышал, что время пришло после подготовки. Сказал, что, используя маленького дьявола, можно будет нарушить правила, что можно будет внести правки в неизменные правила этого мира. Понятно, выслушав черного дракона, глава Самарен кивнул. Угу, вот почему Мусин ведет разговор о том, чтобы уничтожить всех, кроме людей. Сун Мин тоже понял смысл его слов. Если Мусин говорит правду, и используя Ви Джи Хюн можно вмешаться в предустановленные правила, то можно их исправить таким образом, что все, кто отличаются от людей, просто перестанут существовать. Глава 281, Черный Дракон 3. Сун Мин задумался. От Квон Джона они уже слышали, что маленький дьявол нужна Чон Вэ Чону, да и Ильчон сам знал об этом. Используя Ви Джи Хюн можно вмешаться в правила, но не слишком ли это? Они собираются уничтожить всех, кто отличается от людей. Именно для этого им и нужна Ви Джи Хюн. Квон Джон не касался темы конца, но вот Черный Дракон задел этот вопрос и упомянул о том, что цель Мусина связана с предотвращением этого самого конца. Поэтому рассказ о том, что можно вмешаться в правила, был принят Сун Мином и его учителем несколько иначе. Истребление нелюдей и предотвращение конца связаны. Если, конечно, Мусин действительно заинтересован в предотвращении конца. Сун Мин прикусил нижнюю губу. Его эти слова тоже касались. Он не был ни человеком, ни нечистью, но все же больше походил на последних. Если предотвращение конца связано с истреблением всех нелюдей, то его ждет только смерть. Ян Ильчон тоже это понимал. Он думал и о других вариантах, но спрашивать о них у Черного Дракона бесполезно. Вместо этого он задал другой вопрос. Что из себя представляет медиум? Этого и я не знаю. Она – это что-то удивительное, но я ее ни разу не видел. Просто слышал разговоры о ней, и я даже не знаю, где она находится. В таком случае, мне больше ничего от тебя не нужно. Ильчон больше не задавал вопросов, а Черный Дракон молчал. Он признавал, что находится в жалком положении, но показывать этого не хотел. Он испытал на себе мощь главы Самарен и больше не хотел страдать. Хотя Мусин и был силен, но с момента их последней встречи прошло уже 100 лет. А сейчас Мусин не шел ни в какое сравнение с Ян Ильчоном. Хотя немного и жаль. Черный Дракон подумал о том, что главное – остаться в живых, а уж потом он сможет перебраться куда-то. Думал он об этом, чтобы утешить себя. После того, как все замолчали, Черный Дракон постоянно смотрел в сторону Сун Мина, а его плечи дрожали. Он смотрел на доспехи, сделанные из чешуи его отца, которого он никогда не видел. Все чувства смешались, а откуда-то снизу поднимался гнев. Хотя Сун Мин и замечал направленный на него взгляд, он не мог думать ни о чем, кроме как о словах, услышанных от Черного Дракона. Чон Вэ Чон преследует Ви Джи Хюн, но зачем она поднялась на гору Хюджиль? Вероятно, нет, совершенно точно она нацелилась на место, откуда кумиха Яна взяла свою силу. Но почему? Прежде чем расстаться с Ви Джи Хюн, она рассказала о своем сне. В нем она видела место, покрытое туманом. Она не знала, где это, но чувствовала, в каком направлении необходимо идти. Да, она пошла в Марен, потому что кто-то звал ее туда. «Но кто, где находится гора Хюджиль?» — спросил Ян Ильчон. «На юге. Я слышал, что от Армура идти туда нужно неделю», — ответил Сун Мин. Мужчина потер подбородок. Ненадолго задумавшись, он кивнул. «Отсюда до юга далеко. Даже если мы отправимся прямо сейчас, то не думаю, что маленький дьявол будет все еще там». Прошло уже несколько месяцев с того момента, как Мусин отправился на гору Хюджиль. «Тогда ее точно там нет». «А Марен, что ты знаешь об этом существе?» — спросил Ильчон. «Марен находится на горе Хюджиль». Сун Мин рассказал главе Самарен все, что слышал от Яны. Тот кивнул. «Я слышал об армурской кумиха. Это существо обладает огромной силой. Значит, Марен может наделить кого-то такой мощью, этого я не знаю. Опираясь на твои слова, Виджи Хюн отправилась на гору Хюджиль, чтобы найти Марен. Не знаю причин, но, вполне вероятно, что Мусин умер там. Что? Удивленно воскликнул черный дракон. Должна же быть причина, почему он не выходил с тобой на связь. Скорее всего, он просто мертв. Но он же силен. Как он мог умереть от рук Марен? Я никогда не встречался с этим существом, но знаю, что он сравним разве что с Богом. А человек, как бы силен он ни был, все еще остается человеком. Глава Самарен уже упоминал об этом несколько раз. Неважно, насколько ты силен, но человеческое тело остается человеческим, а значит уязвимым. Для начала нужно отправиться на север, чтобы встретиться с королевой вампиров. Да, не будем менять планы. Юг вызывает некоторые подозрения, но до туда слишком далеко. К тому же, даже если мы и приедем туда, не думаю, что нам удастся встретиться с Марен. Пробормотал Ильченый, взглянул на черного дракона. Я не нарушаю своих обещаний, поэтому защищу тебя. Не уверен, что Мусин еще жив, но если это так и он постарается убить тебя, то я защищу тебя. Поня, но, вставил глава Самарен, прежде чем черный дракон успел закончить фразу. Я не гарантирую, что ты не умрешь от моих рук. С ума сойти. Услышали все, что хотели, и убьете меня. Не торопись с выводами. Черный дракон постарался подняться с места, но глава Самарен поднял руку и остановил его. Он не задействовал внутреннюю силу, но его действий было достаточно для того, чтобы мужчина больше не мог подняться. Я просто говорю, что это не исключено. Черт, говорите яснее, пожалуйста. Чего вы от меня хотите? Ничего. Если ты не совершишь ничего, что заслуживает смерти, то я не убью тебя. Вы не говорите, что я должен делать. Угомонись, для начала. От этих слов плечи черного дракона задрожали еще сильнее. Зарождавшееся в нем чувство гнева давило на него изнутри. Не знаю, как насчет нас с вами, но к призрачному копьеносцу у меня только отрицательные чувства. Он сожрал сердце моего отца, а из его чешуи сделал доспехи. Думаешь, только доспехи? У него вон еще и копье есть. Агрх. Услышав слова главы Самарен, черный дракон дернулся с места. Сун Мин же недовольно посмотрел на учителя, а затем обратился к мужчине. «Давай-ка для начала проясним недоразумение. Я не убивал твоего отца. Ха, ты бы и не смог». Поддел его глава Самарен, но Сун Мин проигнорировал его. «Волею судьбы ко мне в руки попали его сердце и чешуя. Я просто переработал их, изготовив предметы. Как ты думаешь, меня это успокоит?» «Нет, конечно, тут ничего не поделаешь. Но пойми, в какой я ситуации. Чон Вэ Чон находится за мной, а мне недостает навыков, чтобы одолеть их, из-за чего мне приходится прибегать к хитростям и использовать все доступные мне средства. Ты сам настроил Чон Вэ Чон против себя. Скажи мне, почему ты предал Мусина, но остаешься на стороне Чон Вэ Чона?» Черный дракон покривился. Он предал Мусина не по своей воле, и из-за слов Сун Мина в нем с новой силой вспыхивал огонь ярости. «Путь до севера далек», — произнесла Скарлетт, слушающая их разговоры. Она залезла в карман и достала свиток, положив его на колени. «Всю дорогу ругаться собираетесь?» «Да, как насчет того, чтобы стать подружелюбнее? Мы же теперь все на одной стороне». Ох, черный дракон закрыл глаза. Он пытался смириться с происходящим. Да, если задуматься, то причин злиться нет. Отца он даже ни разу не видел, да и не поступал тот как настоящий отец. Так что смысла злиться из-за его смерти нет. Давайте будем лучше друг к другу относиться. Несмотря на сказанные черным драконом слова, Сун Мин все равно не ощущал от него ничего, кроме ненависти. Но из-за присутствующего рядом главы Самарен черный дракон ничего не мог поделать. Скарлетт тоже уловила его негодование и прикусила губу, опустив взгляд в записи. «Зря я на это согласился», — произнес черный дракон. Но других опций у него все равно не было. Гора затряслась, точнее, сотряслась, рухнув вниз. Гора ярко засветилась, рассыпалась на булыжники и взорвалась, позже став пылью и растворившись в воздухе. Мусин выглядел жалко. Его одежда превратилась в лохмотья, щеки втянулись, под глазами появились темные круги, а в глазах стояла кровь. Он тяжело вздохнул и прошел сквозь развалины, которые тут же превратились в пыль. Аох, Мусин надавил на виски. Сколько времени прошло, он не знал. Его не магия сдерживала и не какие-то техники, а сила, созданная существом, которого можно сравнить с Богом. Течение времени изменилось, а все, что происходило, ощущалось совершенно не так, как обычно. В какой-то момент силы покинули Мусина, и он сел на месте. Он был самым выдающимся из людей, но при этом был монстром, который дошел до уровня, недосягаемого людьми. Но даже несмотря на это он не мог выбраться наружу, не задействовав душевные силы. Его чувства переплетались друг с другом, и хотя происходящее не представляло большой опасности, реальность, окружавшая его, сильно давила на его сознание. Кто же знал, что все так будет? Мусин заскрипел зубами, пытаясь подавить головную боль. До этого силы Марен смешили его, точнее, способности, которыми он обладал. Говоря о Марен, Мусин понимал, что мог сравниться с ним по силам, но вот его способностям, как оказалось, противостоять не мог. Как глупо. Теперь Мусин понимал, что был слишком высокомерен. Он постарался задействовать нигун, исходящую из исхудавшего живота. Мужчина глубоко вздохнул и поднялся. Но я добился успехов. Пережитый опыт был непрост. Он встретился лицом к лицу с Марен, узнал о том, что не сказала бы ему медиум. Он бросился в происходящее с головой и узнал много нового. Марен не может убить меня. Его назвали муравьем, заперли в том месте, где он находится и по сей момент. Но он жив. Марен сделал это не для того, чтобы убить Мусина. Даже у маленького муравья есть своя роль. Марен ждал маленького дьявола. Движение судьбы начало ход, положив начало концу. Марен и Виджи Хюн встретились. Мусин не знал цели ни Марен, ни маленького дьявола. Но поскольку конец уже начался, ему не оставалось ничего, кроме как наблюдать за шагами Виджи Хюн. Наблюдать и предотвратить конец. Сложно дать отпор Марен, будучи человеком. Он отказался от Ци и затратил огромное количество духовных сил, чтобы сделать шаг вперед. Но сколько времени на это ушло? Мусин посмотрел на ночное небо, наполненное звездами. Прошло несколько месяцев, а ему казалось, что не больше нескольких дней. Кто же знал, что время идет так быстро? Он пал духом и вызвал своего посредника. Как только член Ребриса появился, Мусин тут же попросил его рассказать последние новости. Ему потребовалось какое-то время, чтобы собрать их и передать Мусину. Хаэм. К счастью, пока Мусин бродил по этому миру, ничего, связанного концом, не произошло. Помимо маленького дьявола, настораживала и королева вампиров, но она по-прежнему находилась на севере. Но как долго она там пробудет? А следов Виджи Хюны вовсе не было. Где же она? Мусин почувствовал беспокойство, но из-за того, что Марен ограничивал его действия, он никак не мог найти ее следов. В таком случае не остается ничего, кроме как довериться медиуму. Она связана с Богом, существо, являющееся полной противоположностью Марен. Император зла начал действовать. Как только Мусин услышал новость про Мурим, его лицо перекосилось. Крон оказался заброшен, а Мурим разгромлен. Черного дракона подавили и взяли в плен. Плечи Мусина задрожали. Черный дракон назывался главой Мурима только для виду. На самом деле, Чон Вэ Чон давно взяли фракцию под свой контроль, чтобы иметь возможность подготовиться к надвигающемуся концу. Ян Ильчон – это зараза. Во всех последних событиях виноват глава Самарён. Именно он устроил дебош в кроне, а затем победил и похитил главу Мурима. Мусин не мог унять дрожь. Ян Ильчон не только не пытался остановить конец, но еще и мешал ему. Он злобно сглотнул. Черный дракон наверняка выдал ему все секреты Чон Вэ Чона. Не думал, что так выйдет. Он не только не помог, но еще и стал помехой. Придется убить его. Но прежде он еще раз взглянул на новости Севера. Конец уже начался, и главную опасность представляет королева вампиров. Глава 282, Черный дракон 4. «Эй!» – окликнул Черный дракон. Задумавшийся о своем Сун Мин поднял на него взгляд. Мужчина сидел напротив, за горящим огнем. «Знаешь, как меня зовут? Знаю только твое прозвище. Меня зовут Регон». Его гнев поутих. Прошло уже 4 дня с того момента, как они продолжили путь вместе. Сун Мин знал, что Мурим пустил за ними в погоню отряд, но он был настолько медлителен, что погоня, это очень громко сказано. А учитывая, что Ян Ильчон решил ехать на север, расстояние между ними и преследователями увеличилось в разы. За прошедшие 4 дня Черный Дракон ни с кем не разговаривал. Он даже не ел и не спал. Скарлетт несколько раз пыталась заговорить с ним, но ответа так и не получила. Да Ильчон больше не задавал ему никаких вопросов. За все 4 дня Черный Дракон не проронил и слова. А сейчас он первым начал диалог, спросил у Сун Мина, знает ли тот его настоящее имя. Услышав это, Скарлетт оторвалась от чтения и подняла голову, и смотревшая на огонь Ихва тоже переместила на него свой взгляд. И только Ян Ильчон, снова надевший свою маску, выглядел ничуть не заинтересованным. «Имя мне дала мама, у меня нет фамилии», и она пошла по простому пути. Взяла слово «дракон» и придумала из него имя Регон. «Ну, мама была безграмотной», — говорил он об этом без особых эмоций. «Она родилась в семье дровосека и жила глубоко в лесу в горах. Отец его она встретила случайно, и в их встрече не было ничего романтичного. Они просто встретились взглядами, и моя мама ему приглянулась, вот и получился я. Все это, даже мое рождение, случайность». Сун Мин смотрел прямо на него. Парень не понимал, почему он внезапно поднял эту тему, но не было похоже, что он врет. Когда мама рассказывала о моем отце, она больше напоминала маленькую девочку, описывающую принца из сказки. Разумеется, я понимал ее. Дочь дровосека встретила дракона и родила от него ребенка. К тому же, она ведь жила в горах, и мой отец явно выглядел куда лучше остальных мужчин, которых она встречала. И что, так я и появился на свет. Когда я был маленький, во мне не было ничего, кроме ненависти к отцу. Потому что моя мать умирала, а остальные дровосеки возненавидели меня. Деревенские тоже не были рады моему рождению и считали меня проклятым. Поэтому я переключил направленную на меня ненависть на отца. У него было печальное прошлое. Сун Мин не ожидал услышать такого и был озадачен, не зная, как должен отреагировать. Скарлетт тоже закрыла свое чтиво. Ихва сглотнула и подкинула дров в костер. Драконов считают магическими существами. Но я полукровка, и во мне нет ничего выдающегося. Я даже не могу использовать магию. Я могу управиться с маной, но не с магией. Все из-за того, что драконья кровь неудачно смешалась с человеческой. Поэтому ты используешь ци. Я испытывал противоречия. Ненавидя драконов, мне и не хотелось использовать их магию. К счастью, ци идеально подошла мне. Хотя я и не могу сравниться с драконом, но я тоже силен, да и в какой-то степени могу управиться с маной. Кажется, ты не очень-то и любишь драконов. Так почему ты так хочешь попасть в их мир? Потому что мне одиноко, ответил он. Из-за того, что я полукровка, я нигде не могу найти себе укромный уголок. Вдруг драконы смогут принять меня? Вот поэтому я и хочу встретить их, как и своего отца. Мужчина рассмеялся. Я о многом подумал за эти 4 дня. Я не так уж и люблю своего отца, а в детстве и вовсе ненавидел. Но прошло несколько сотен лет, и мне захотелось встретить его. Поэтому, узнав, что он мертв, я разозлился. Я возненавидел тебя, когда узнал, что твои доспехи сделаны из чешуи моего отца. Понимаю, я собираюсь остановиться. Черный дракон помотал головой. Как я и сказал, я не любил своего отца. Я его даже ни разу не видел. И я понимаю, что не ты убивал его. Поэтому я не буду тебя ненавидеть. Я рассказал тебе о своем прошлом и сообщил тебе свое имя, чтобы разобраться в своих чувствах. Давай подружимся, без задней мысли произнес он. Понимаю, что я усложнил тебе жизнь, пока был в Муриме. Должен ли я извиниться за это? Не знаю. Почти все мои действия исходили от Чон Вэчона. Нет, не нужно извинений, помотал головой Сун Мин. Он не ожидал, что все обернется таким разговором. Разумеется, у него нет уверенности в том, что все сказанное черным драконом правда, но его история совершенно точно задела чувства Сун Мина. Кажется, ты тронут. Или эта атмосфера на тебя так действует? Ян Ильчон удерживал черного дракона. И хотя тот молчал, черный дракон был смекалист и понимал, что к чему. Возможно, он сказал все это для того, чтобы усыпить бдительность главы Самарён. Не знаю, как долго мы будем сотрудничать, но, надеюсь, мы сработаемся, сказал черный дракон. Он протянул свою ладонь, и Сун Мин сделал то же самое, пожав его руку. После этого черный дракон рассмеялся. Сун Мину этот смех показался несколько подозрительным, но он не был уверен в своих мыслях и просто промолчал. Путь до севера был не близок. Сун Мин прекрасно понимал, что делать непредвиденные остановки нельзя, так как их преследует Мурим. Еще не ясно, знают ли они о том, что черный дракон жив или нет, но наверняка их больше интересовал не он, а Ильчон. Но они и сами прекрасно осознавали, что даже всем вместе им не под силу победить главу Самарён. К тому же, они оказались слишком медлительны. Разумеется, тот факт, что техника Тагу Бонджин оказалась разбита, а черный дракон подавлен и похищен, задел их гордость. Но казалось, что с исчезновением черного дракона изменился и стиль их действий. Один мастер с легкостью противостоял сотне магов. Может быть, за дело возьмется и Комсон. До севера еще далеко. Черный дракон, показывая, что он положительно настроен к новой команде, высказал свое мнение, хотя его никто не спрашивал. «Хотя я и считался главой Мурима, я никогда ничего не делал для них по своей воле, только по приказу Чон Вэ Чон. Значит, ты просто был подчиненным». «Да, на самом деле, мне не подходит эта фракция, да и желания понимать их у меня нет. Они не воспринимали меня как человека и видели во мне только полукровку. Кроме того, нельзя сказать, что моя репутация была на высоте. Я просто хорош в ЦИ». Сун Мин вспомнил то, что произошло в Шалине. Ему предлагали место в Муриме. Разумеется, он отказал. Если они опираются только на уровень ЦИ, то черный дракон и вправду хорош. Комсон был помехой, как для меня, так и для Чон Вэ Чона в целом. Даже Мусин сказал не поддерживать Комсона. И почему же тогда он должен начать действовать? Комсон покинул Мурим и стал бесклассовым. «Господин Ян Ильчон, вы переборщили. Из-за ваших действий гордость Мурима как фракции была задета. Ты имеешь в виду, что Комсон вернется восстановить Мурим?» Сун Мин вспомнил технику Комсона. «Его меч опасен, даже если противник находится на далеком расстоянии». Черный дракон кивнул в ответ на вопрос Сун Мина. «Вполне возможно. Хотя он и стал одиночкой, но наверняка он сейчас находится в землях шаманов. Да неважно. Ян Ильчон казался совершенно спокойным. Хотя они и находились в пути уже довольно длительное время, он не выглядел уставшим и просто смотрел в окно. Очевидно, что раз я напал на тебя, то за дело возьмется Комсон. Вы уверены в себе? Не попробуешь, не узнаешь. Но сейчас мной больше правит любопытство, нежели страх. Вы не боитесь смерти?» С непониманием во взгляде спросил черный дракон. Этот вопрос показался главе Самарён смешным, и он расхохотался. «Мне кажется, что лучше не ждать и бояться, а встретить смерть лицом к лицу, но повеселившись при этом от души». Черный дракон не понимал, о чем говорит глава Самарён. Да Ян Ильчону это и не нужно было. Он взглянул на недоумевающего черного дракона и переместил взгляд обратно на окно. Солнце садилось, а это значит, что нужно было остановиться и определить дальнейший путь. Это было их основным правилом. Причин слишком торопиться не было, отчего Ян Ильчон приказал остановиться и наслаждаться поездкой как путешествием. «Ученик». «Да, учитель, как ты?» Голос мужчины звучал ласково, а из-под его маски виднелась легкая улыбка. По спине Сун Мина пробежал холодок. Чувствовал он себя неплохо, поскольку Ян Ильчон сильно помогал ему, и он носил маску, не снимая. «Нормально, нормально, а должно быть хорошо». Поддел его мужчина, и повозка внезапно остановилась. Глава Самарён послал Ихва сигнал, подняв палец и указав на Сун Мина и черного дракона. «Пора разбивать лагерь. Попробуй-ка воспользоваться ЦИ». «Что?» Глаза Сун Мина округлились. «Ты давно не использовал ее, пора размяться. Все будет нормально». Взрыв силы нелюдя был уже давно, но именно Ильчон был тем, кто наказал Сун Мину проявить осторожность и не снимать маску и не использовать ЦИ. Прошло уже несколько месяцев, но парень по-прежнему не доверял своему телу. «Ты же не можешь всю жизнь отсиживаться, но, не нужно бояться, и я же не могу за тебя постоянно отдуваться». Услышав подобные слова, Сун Мин тут же закрыл рот. «Тебе не помешает тренировка?» В голове Сун Мина раздался голос Хаджу. «Из-за того, что ты все время рядом с учителем, он начал делать за тебя почти всю работу. Но ты ведь не можешь постоянно полагаться на его поддержку». «Да-да, я и сам это знаю». Сун Мин и все понимал и не собирался полагаться на Ян Ильчона. Если уж у него сейчас самостоятельно не выйдет решить проблему, то в ответственный момент и подавно. Он тоже понимает это, и намекает тебе, что пришло время побыть самостоятельным мальчиком. Тебе не кажется, что это просто его каприз? «Не думаю. Не знаю, что ты о нем думаешь, но в качестве учителя он отлично выполняет свои обязанности, и делает это прямо сейчас». Сун Мин горько улыбнулся. Он и сам осознавал, что Ильчон действительно о нем беспокоится. «Думаю, ты тоже это чувствуешь». Хотя Хаджу всего лишь высказал предположение, на самом деле он ощущал испытываемые Сун Мином эмоции и знал, что тот все понимает. Парень больше не стал ничего говорить. В момент, когда Сун Мин снял маску, по его венам пробежал разряд. Глава 283, Черный дракон В. Поток крови и энергии заполнил все вокруг. Глубоко в теле Сун Мина появилась вибрация, и парень удивился. Нигун вновь разлилась по венам. Сердце забилось быстрее, И Сун Мин, сам того не понимая, поднялся с места. Что это? Глубоко в золотых глазах парня появился фиолетовый свет. Ян Ильчон сказал ему: «Я послал свою Нигун по твоим венам. Это самый быстрый способ. Предупредили бы заранее, и лишил бы себя удовольствия лицезреть твое удивление». Сун Мин узнал, что это учитель виновен в переменах, но не мог понять изменения, происходящие в своем теле. Он нашел самый быстрый способ течения Нигун по венам. Так выглядит черный гром. Черный гром и фиолетовый закат чудесного подвига слились вместе. Я сделал так, чтобы ты мог справиться с ними одновременно, но все равно разница между нами слишком велика. Глава Самарён наслаждался удивлением Сун Мина. Это было его маленькой радостью, видеть, как неумелый ученик поражался его возможностям. «Ты знаешь, почему я так силен? Потому что вы велики». «Хороший ответ», — мужчина засмеялся, поднял руку и медленно указал в сторону. «Вы оба мастера превосходства, как и я. Но как думаете, почему между нами такая большая разница?» «Что вы хотите этим сказать?» — переспросил черный дракон. «Дело в приливе. С ума сойти». Черный дракон засмеялся и покачал головой. «Разве сам факт достижения превосходства это уже не прилив? Или вы думаете, что мы не испытывали прилива? А ты не думаешь, что прилив, который многие испытывают, не настоящий?» — пробормотал Ян Ильчен. Сун Мин ничего не говорил, но был согласен с черным драконом. Он тоже испытал прилив, когда переходил границу превосходства. Тогда его душа, энергия и тело в какой-то степени пришли в норму. После поднятия на уровень превосходства, когда Ци достигнет предела, можно еще раз испытать прилив. Тогда развитое тело еще раз перейдет на новый уровень. На самом деле, именно в этот момент человеческое тело станет еще сильнее. Разум и действия придут в гармонию, и после этого, прочитав все свитки Ци по одному разу, получится идеально их освоить. После этого Нигун никогда не иссохнет и все упростится. «Что это значит?» — спросил черный дракон с блеском в глазах. Мусин никогда не говорил о чем-то подобном. Он тоже был мастером Ци, и после проигрыша Ян Ильчону поднялся на новый уровень. Нигун будет во всем теле. «Знаешь, что это значит? Больше не нужно будет ее призывать. Это...» — Сун Мин приоткрыл рот. «Если учитель говорит правду, то естественно, что для него черный дракон не ровня, а Сун Мин и вовсе не способен заметить его передвижение. Как бы быстро ни происходил призыв Нигун, это занимает время. Но если все тело будет наполнено им, то можно пропустить этот процесс. Может, разница в скорости кажется не такой большой, но в битве между двумя мастерами превосходства, когда на кону стоит жизнь, эта скорость может стать решающей. На твоем уровне тяжело завершить прилив, но с моей Нигун будет проще. Да и интересно попробовать. Интересно попробовать, да, это действительно так. Когда он раскрыл бесконечность копья девяти небес перед Ян Ильчоном, внутри взорвалась молния. В один момент фиолетовый закат чудесного подвига слился с черным громом, а завершилась все бесконечностью копья девяти небес. Мощь, полившаяся из копья, сильно удивила Сун Мина. Да даже черный дракон смотрел на них с удивлением и интересом. Ян Ильчон сложил руки за спиной и покачал головой. «Ну и как, вы что, несколько месяцев посылали мне Нигун? В твоих венах течет Нигун Императора Зла, сильнейшего во всех фракциях, а может даже и во всем в мире. Вот поэтому твое тело настолько сильно изменилось». Это были высокомерные слова. Обычно Сун Мин ничего не отвечал на них, но не в этот раз. Парень опустил копье и склонил голову. «Спасибо». Доставая алкоголь, Сун Мин без промедления протянул бутылку Хаджу учителю. Тот принял ее, открыл крышку и довольно понюхал. «Больше и желать нечего», — сказал он и вошел обратно в карету, где находилась Скарлетт. Девушка смотрела в окно, а после того, как Ильчон зашел к ней, она сняла очки. «Вы хорошо о нем заботитесь. Он мой единственный ученик», — ответил глава Самарён и присел. Он не использовал стаканы, а пил сразу из горла. Приятный запах соблазнял Скарлетт, но сейчас магический свиток для нее был важнее, чем алкоголь. «Я попрошу кое-что», — в ее голове прозвучал голос Ильчона. Безопасность покинула Травия после смерти кровавого дьявола. Все сплетничали об этом, но именно жители города почувствовали это на своей шкуре. Еще до кровавого дьявола город принадлежал монстру. Она жила в большом доме в центре города. Ее поместье окружал сад из роз, а сам дом имел столько окон, что в голову и вовсе не приходила мысль, что там живет вампир. Посреди благоухающих роз Джиниэлла попивала красный напиток. Напротив дрожала Айне, вся в кровоподтеках, а ее болезненные вопли для королевы вампиров были сладким звуком. Айни поднялась, и в этот момент ее тело вылечилось. «Способность к восстановлению не уступает даже мне», — подумала Джиниэлла и поднесла стакан. Как только напиток коснулся ее губ, Айни совершила скачок. Движения ее были невероятно быстры, настолько, что Джиниэлла не смогла уследить за ними. Но в этом и не было необходимости. Слишком медленно она опустила стакан и облизала красные губы. Вампирша равнодушно посмотрела вперед. Когти превратились в туман и исчезли. Пробитое тело Айни не смогло противостоять и превратилось в кровавый комок. Кровь и внутренности вывалились наружу. Джиниэлла постучала по Айни. «Твое тело сильное, да и способность к восстановлению впечатляет, но я недовольна. Ты можешь стать еще сильнее, Аграгрх». Айни сжала зубы и вновь встала. Джиниэлла покачала головой. «Неужели я слишком многого от тебя ожидала? Я думала, что ты сильнее. Я думала, что я не ошиблась». Фу-ух. Айни тяжело вздохнула и встала. От вида девушки без единой раны на теле Джиниэлла улыбнулась. Видя это, она подумала, что все же права. Джиниэлла видела будущее, в котором появился пожиратель. Она не знала, кто это, но Айни подходила больше всего на эту роль. «Чего-то не хватает». Джиниэлла осмотрела Айни. «Ей не хватает еды?» «Нет, не это. Пожиратель съедает все на своем пути. Она сама назвала монстра из будущего пожирателем, но может он и не совсем подходит этому прозвищу. Пожиратель должен достичь достаточной силы, прежде чем он убьет всех. Чего же не хватает, Хаэм?» Взгляд Джиниэллы загорелся. Айни посмотрела в ее красные глаза и задрожала. Та осматривала ее с помощью своих способностей. Джиниэлла увидела силу нелюдя. Увидела силу и дух всех, кого Айни пожирала. «Нужно время?» — с улыбкой спросила Джиниэлла. Ей не нравился такой расклад. Айни сжала зубы и уставилась на вампиршу, а та только засмеялась. Ох, она резко вздохнула и стерла улыбку с лица. Оно пришло. Джиниэлла закрыла глаза двумя руками. Большими пальцами она нажала на уши. Глаза ее видели, но уши не слышали. Она полностью отказалась от слуха и еще раз прикрыла веки. Даже королева вампиров не могла полностью управлять своей способностью видеть будущее. Она только один раз увидела его в полную силу, но после этого ее просто посещали сцены из будущего. Черный горизонт задрожал, и она представила то, что хотела увидеть. Джиниэлла радостно улыбнулась. «Да, видение закончилось», и она довольно улыбнулась. «Я выйду. Ты пойдешь со мной?» — спросила Джиниэлла у застывшей Айни. Девушка удивилась, услышав этот вопрос. Она невольно прошла в дом, в котором находился Прискан. Ему можно было делать все в доме, но выходить на улицу строго запрещалось. «Не волнуйся, пока меня нет, вампиры тебя не съедят. Да и у Лича нет крови», — засмеялась Джиниэлла. «Все в порядке. Просто небольшая прогулка. Если не хочешь, можешь не идти». «Я не хочу». «Ну, как скажешь». На отказ Айни Джиниэлла спокойно кивнула и медленно повернулась. В этот момент красные когти пронзили тело Айни. «А-а, сиди тихо». В будущем, которое она видела, не было необходимости брать Айни с собой на прогулку. Но сейчас отказ просто задел ее самолюбие и испортил настроение. Джиниэлла оставила Айни лежать с когтями в теле и вышла в сад. Как бы то ни было, Айни не сможет сбежать. Джиниэлла довольно прислушалась к воплям. «Королева, вы уходите?» «Да». Один из подданных осторожно задал вопрос, пока Джиниэлла шла к воротам. «Я выйду в траве, а ненадолго. В одиночку? Пока что я думаю, как лучше поступить. Я иду встретить важного гостя». У входа в дом Джиниэлла широко улыбнулась. «Надо бы встретить его с распростертыми объятиями. Так, как обычно встречают гостей». Глава 284. На севере и... Почему все так сложно? Ей сказали не выходить из повозки. Сун Мин снял маску и взял в руки копье. Когда несколько лет назад он впервые пришел на север, тогда еще с Руби, они были на этой равнине. Это было еще до встречи с кровавым дьяволом, до того, как он попал в Травия. Здесь он и встретил короля оборотней Джувона. Да, это место какое-то время звали землями сумасшедшего волка. Черный дракон тоже об этом прекрасно знал. Сун Мин поведал им обо всем, прежде чем они успели добраться сюда. Это место принадлежало одному из черных звезд-хищников, Джувону. Сун Мин, хотя ни на что и не надеялся, хотел предложить обойти это место стороной, но все же промолчал. Учитель все равно бы сказал, что в этом нет нужды, и они поехали бы напрямую, как и было задумано. «Не выходи». Сун Мин вспомнил приказ Ильчона. Это было не высокомерие или гордость. Все сводилось к простому любопытству. Если подумать, что он вторгся в Крон и противостоял Муримам с Тагу Бонджином тоже чисто из интереса. Конечно, двигало им не только любопытство. Как он уже говорил, он хотел внушить своему ученику страх и уважение, а также показать все, на что способен. Но после того, как Ильчон услышал от Ави о конце, в нем проснулся еще больший интерес. Можно сказать, что это психическое расстройство, которое глава Самарён приобрел за 1000 лет в мире сознания Тинера. Не будь он заинтересован, то просто послал бы Сунмина вперед. Но Ян Ильчон был таков, что сам пробуждал в себе интерес к тому, что делал, и этот раз не был исключением. Учитель просто из любопытства захотел встретиться с черным драконом и узнать о Чон Вэчоне, и с той же целью он пожелал и расспросить Джиниэлу о будущем. Апокалипсис как таковой здесь не имел большого значения, он не соврал Авелю. Все равно все умрут и конец не предотвратить, зачем тогда лишний раз напрягаться. От своих слов он не отказывался, но в то же время ценил Аслу и Сунмина, и решил действовать по желанию своего ученика. Только ради него ему предстоит остановить апокалипсис. Но это не единственная его мотивация. Он хотел сразиться с Тагу Бонджином, хотел встать против Мурима и встретиться с сильнейшей королевой вампиров. Желания руководили Ильчоном и привели его сюда. Он нарочно вошел на территорию Джувона. Ему не нужна была помощь Черного Дракона или Сунмина, поэтому он приказал им не выходить из кареты, в лесу. Пробормотал Черный Дракон и коснулся шрама. В лесу на меня напал Джувон и я сразился с ним. Я был измотан после битвы с Королем Копий, да и в принципе был не в лучшей форме. Пускай это и оправдание, но я сильно пострадал от Джувона. Сунмин резко съежился от этих слов. Джувон желал сразиться с драконом, но они уже много лет назад ушли из этого мира в другой. Для него остался только один противник – полукровка. Но Джувон смог напасть на черного дракона только потому, что Сунмин подставил его, и в итоге тот проиграл и получил сильные травмы. Джувон силен. Он взглянул на Сунмина. Все несколько месяцев по пути сюда парень сторонился черного дракона, но тот не видел этого, как и сейчас. Но твой учитель еще сильнее, произнес мужчина. Я знаю, хотя противником был сам Джувон, Ян Ильчон не проиграет. Но интерес главы Самарён имел свои риски. Несмотря на то, что опасность ему не грозит, бросаться из огня да в полымя ради интереса – саморазрушительный процесс. «Волнуешься?» – немного ответил Сунмин, и Хаджу засмеялся.